Кенопенски. Я ему сказала, что Вера меня ждет с утра. Я знаю, но прийти не смогу. Во всяком случае, пока не узнаю, куда девался мой муж. Я сказала, что он вторую ночь домой не возвращался. А прежде никогда, как бы пьян ни был, дольше одной ночи нигде не оставался. Под конец нашего разговора Вера сняла вторую трубку и спросила, что происходит. «Муж у меня куда-то пропал», — отвечаю. Она помолчала. Я б дорого дала, чтобы узнать, о чем она думала. Потом она сказала, будь она на моем месте, пропажа Джо Сент-Джорджа ее бы совсем не огорчила. «Только вот», — отвечаю, — «у нас трое детей, да и к нему я вроде как привыкла. Если он вернется, я тогда приду». «Отлично», — говорит она. А потом добавляет, «Тед, ты слушаешь?» «Да, Вера», — говорит он. «Ну так займись чем-нибудь достойным мужчины. Забей что-нибудь или опрокинь, мне все равно». «Да, Вера», — повторяет он. И в трубке щелкнуло, он свою положил. Но Вера все равно немножко помолчала. А потом говорит, «Может, с ним что-то случилось, Долорес?» «Да», — отвечаю, — «и я не удивлюсь. Он последние недели пил по-черному. А когда я в день затмения попробовала заговорить с ним о детских деньгах, он чуть меня насмерть не задушил». «О, неужели?» — говорит она. Еще помолчала, а потом сказала, «Желаю удачи, Долорес». «Спасибо», — говорю. «Надо быть, она мне понадобится. Если я чем-нибудь смогу помочь, позвони». «Вы очень добры», — отвечаю. «Вовсе нет», — отрезала она. «Просто мне совсем не хочется тебя терять. В наши дни где взять прислугу, которая не будет заметать мусор под ковер? А тем более прислугу, которая не забудет коврик с надписью «Правильно повернуть», — подумала я, но вслух не сказала. Только еще раз ее поблагодарила и повесила трубку. Выждала еще полчаса и позвонила Гаррету Тибодо. В те дни Литл Толлу начальники полиции положены не были, только городской полицейский. Но Гаррет и занял это место, когда Ширика в 60-м хватил удар. Я сказала ему, что Джо две последние ночи домой не показывался, и мне что-то тревожно. Гаррет чего-то мямлил, по-моему, он только-только встал и еще кофе толком не допил, но обещал сообщить полиции на материке,